Глава 49. Спустя 3 дня Майрон вез Джессику в аэропорт. «Высади меня возле аэровокзала», — попросила она. «Я провожу тебя до контроля. Тебе надо возвращаться. Успеется. Скоро на дорогах начнутся ужасные пробки. Ну и плевать». «Майрон». «Что?» «Ну просто высади меня и все, пожалуйста. Ты же знаешь, я ненавижу душещипательные сцены». «Не собираюсь я разыгрывать никаких сцен». «Ты без них не можешь». Майрон промолчал. «Что будет с Гэри Грейди?» — спросила Джессика. «Я отослал все сведения о нем в попечительский совет школы и местную газету. Не знаю, грозит ли Грейди тюремный срок, но человек он конченый. А декан Гордон? Сегодня утром он подал в отставку, займется частным предпринимательством». «Что там с насильниками?» «В тех местах окружным прокурором работает Кэрри Роланд. Дело сулит громкие заголовки, и Кэрри не оплошает. Рики Лейн даст свидетельские показания». «Ты разорвал с ним контракт?» Майрон кивнул. «А теперь вот потерял и Кристиана. Как ни крути, а это дело не оказало благотворного воздействия на твое финансовое положение». «Меня куда больше волнует его воздействие на мою личную жизнь». «То есть? Ты снова вошла в нее? Разве это плохо?» «Хорошо, если забыть о твоем отъезде. Меня не будет месяц или два. Это всего лишь рекламная поездка в связи с выходом книги». Майрон затормозил перед аэровокзалом. «Я вернусь», — пообещала Джессика. Он кивнул. Джессика прильнула к нему, и Майрон никак не хотел отпускать ее. Девушке пришлось его отталкивать. «Я люблю тебя», — сказал он. «И я тебя». Джессика выбралась из машины. «Я вернусь». Когда она шла к зданию, Майрон смотрел ей вслед. Вот Джессика миновала стеклянные двери, подошла к билетным кассам и, ступив на эскалатор, скрылась из виду. Майрон все сидел и смотрел, пока, наконец, к машине не подошел охранник. Он постучал в окно и гаркнул: «Отъезжай, приятель! Тут разгрузочная площадка!» Майрон оглянулся через плечо, запустил мотор и поехал в свой офис. Конец книги.